Губы чуть дрогнули. Передайте, что я люблю его. К тому времени, когда я добрался до центра города, известие об аресте Пирелли уже расползлось по всему Окрид-Сити. Мне не удалось подъехать к полицейскому управлению. Здоровенные копы загородили проезд и направляли все машины в объезд. Прежде чем свернуть за угол, я увидел перед зданием полицейского управления огромную толпу. Остановив машину, я вышел. Толпа росла с каждой минутой. Ни ругань полицейских, ни толкотня не останавливали людей, пришедших посмотреть на неожиданную развязку. В дверях управления стоял отряд отборных полицейских Брэндона с дубинками в руках. У меня не было никаких шансов пройти мимо них. Я пробился к аптеке, расположенной напротив управления. Она была пуста, если не считать служащего в белой куртке, стоявшего в дверях и наблюдавшего за столпотворением. «Мне нужно только позвонить», — сказал я ему, когда он весьма неохотно оторвался от интересного зрелища и вошел внутрь здания. «Вот это шум!» — восторженно поделился он своими впечатлениями. «Говорят, Брэндон схватил киднапера. Как вы думаете, он получит обещанные 25 тысяч долларов? Вот черт возьми, я бы не прочь оказаться на его месте. Уж я бы нашел этим денежкам достойное применение». Я что-то пробурчал в ответ и закрылся в телефонной будке. Сняв трубку, я попросил соединить меня с полицейским управлением. «Это невозможно», — сказала телефонистка. «Все линии управления заняты. Я уже 20 минут пытаюсь связаться с ними. Что там происходит?» «Полицейские устроили забастовку», — сердито сказал я и повесил трубку. Я вышел из аптеки и увидел, что аптекарь уже взгромоздился на табурет, чтобы смотреть поверх толпы. Теперь зеваки толпились уже у самой аптеки. Было похоже, что мне не удастся выбраться отсюда. «Приехали агенты ФБР», — сказал аптекарь взволнованно. «Но им теперь остается только утереться. Этот Брэндон умный коп. Лучший капитан полиции, который когда-либо был у нас». «Как выбраться отсюда?» — нетерпеливо спросил я его после неудачной попытки растолкать кишевших перед аптекой людей. «А зачем вам уходить, а? Берите табурет, лучшего места вам все равно не найти. Отсюда будет прекрасно все видно». «Что все?» Он нахмурился. «Ну, может, киднапера выведут. Если этот Дедрик приедет взглянуть на него, то мало ли что может случиться. Жаль, что моей девушки здесь нет. Она получила бы большое удовольствие. У вас есть черный ход?» «А, вон в ту дверь. Вы выйдете на бульвар. Спасибо». Когда я открывал дверь черного входа, толпа подалась назад, и раздался звон разбитого стекла. Витрина аптеки не выдержала напора толпы. Я не стал рассматривать нанесенный аптеке ущерб, а вышел из нее и пошел по переулку к бульвару. Мифлин жил в небольшом доме на Веструд-авеню. Его семья состояла из жены, двух детей, собаки-боксера, двух белых кошек и снегиря. Вне своих служебных обязанностей он был очень привязан к семье, и поговаривали, что своей жены он боится больше, чем Брэндона. Я решил во что бы то ни стало увидеться с ним сегодня, поэтому поставил свою машину перед входом в дом. Было 20 минут 11 вечера. Я не знал, когда он приходит со службы, но, судя по переполоху, поднятому в полиции, он должен был опаздывать. Я закурил сигарету и приготовился к длительному ожиданию. В окнах нижнего этажа горел свет, и время от времени появлялась женская тень. около 11 часов.